20 числа так мало настоящих и нужных, необходимых, особенно теперь, сознательных работников. Я хочу вас взять к себе, ну, скажем, в чиновники для поручений. Хотя вы вовсе не будете чиновником. У меня так много дел по ликвидации немецкого шпионажа, разъедающего не только наш тыл, но и всю страну. Так много! Вам это улыбается? Очень. Я вижу, что мы единомышленники. Так в чем же дело? Давайте по рукам. Я не могу нахвалиться полковником Тамбовцевым, но ведь Тамбовцев один, ему не разорваться. Право подумать страшно, до чего эти господа раскинули повсюду свою паутину. Вот вам пример. Вы встречали в обществе мою двоюродную сестру, княжну Басакину? Варвару Дмитриевну, конечно, встречал. Высокая, красивая блондинка, синёкая барб. Вот-вот. Экзальтированная девушка, не чуждая истерии и чуждая всякой политики. И вот этот проходимец, Манега, увлек ее в Рим, распропагандировал, и на днях синёкая барб появилась в Петербурге не более не менее, как в качестве агента. И кого бы вы думали? Самого кайзера Вильгельма. Может ли быть? Да-да, слушайте. Разлетелась ко мне на прием. Я ее позвал к обеду. Начинает нести какую-то околесицу о необходимости скорейшего мира. И к довершению всего, бац, выкладывает собственноручное письмо Вильгельма с просьбой передать его по назначению. Будь это другая на месте барб. И не только кузина, моя родная сестра. Я поступил бы с нею сурово. Но что можно сделать с несчастной истеричкой, которая в конце концов расплакалась, сама всячески открещиваясь от навязанной ей роли? Я подумал и приказал ей немедленно выехать в деревню, в Орловскую губернию, с запрещением до конца войны отлучаться за пределы усадьбы. И, представьте, не знала, как благодарить. У нее нет собственной воли. Вместо воли какая-то экзальтированная чувственность. Этой ссылкой я развеял гипноз аббата Манеги, под которым барб находилась все это время. Одиночество, дающее возможность углубиться в себя, принесет ей несомненную пользу. А судьба знаменитого письма? Его постигла участь вполне по заслугам, улыбнулся Арканцев. Так что великий автограф погиб для человечества? Это я вам не могу сказать. Однако мы заболтались, и время открыть вам вторую приятную новость. Вера Клавдиевна Забугина здесь, в Петербурге, и, надо ли прибавлять, жаждет вас видеть. Здесь? Ей не угрожает опасность, ни малейшая. Она скрыта до поры до времени в таком надежном потайном месте, что у всех Юнгшиллеров или Халетьевых короткие руки к ней дотянутся. Да и дни этих господ сочтены. Им уже недолго осталось гулять на воле. — Но я могу ее видеть? — спросил охваченный волнением Загорский. — Ну что за вопрос, друг мой? Сегодня же к Вере Клавдиевне вас свезет Вова Криволуцкий. Глава 17. Зачумленная. С каждым днем убеждалась Елена Матвеевна, как ширится и отодвигается вокруг нее зловещая пустота. Она угадывала, что где-то близко, совсем близко, неустанно, немолчно совершается что-то решающее, роковое, чего ни задержать, ни остановить нельзя. Неужели весь, казалось, такой налаженный и безупречный механизм вдруг испортится? Неужели? Так сплошь да рядом какой-нибудь ничтожный, закапризничавший винтик, и получается то, что получилось. И хотя сама Елена Матвеевна нисколько не сомневалась в истинном положении дел, Но рассудку и логике наперекор хотелось во что бы то ни стало сомневаться.